вопроса до ответа. Через пропасть и низкос, по ветру и против ветра, то назад, а то вперед. От истока до итога, то в довольстве, то в нужде, то за Богом, то от Бога, вслед блуждающей звезде. Из причудливых сплетений чувств и мыслей, дел и слов, из уступок, из сомнений, из развилок и узлов, вверх и вниз, круто полога, вся в обмане суете. Всех достанет нас дорога от беды к беде. Сколько можно, Боже правый, убиваясь и горя, то во имя, то во славу, все впустую, все зазря. Понапрасну словом красным мы дела свои вершим, понапрасну пламени ясным во спасение души. По одной дорожке бродим, этот слеп, а этот зряч, жизнь не жизнь, а что-то вроде сведения призрачных удач. Помять дрожь судьба на ветер, мы кругами по воде. Все на свете, все на свете, от беды к беде. Кто-то, я не знаю, смысл иной во всем постиг. Может, истина иная всех помирит и простит. Пусть терпение продлится до скончания веков. Пусть запомнят наши лица у последних берегов. Каждый день подарок неба, каждый миг игра судьбы. Стань таким, каким ты не был, или останься тем, кем был. Вечный путь, не зная срока, сам себя благослови. Есть же где-нибудь дорога от любви к любви. Каждый день подарок неба, каждый миг игра судьбы. Стань таким, каким ты не был, или останься тем, кем был. Вечный путь, не зная срока, сам себя благослови. Есть же где-нибудь дорога от любви к любви.